Когда он работал по выездке скаковых лошадей во Владивостоке, то с лейтенантом Брюсом ездил в Харбин выбирать маньчжурских лошадей для капитана Скотта. Был включен в его экспедицию, провожал и встречал направляющихся на Южный полюс, достиг 84 градуса южной широты. После возвращения экспедиции в Англию был награжден медалью и ценным подарком королевы. Вернувшись в Россию, незадолго до Первой мировой войны был призван в армию. В гражданскую войну был бойцом Красной армии. По возвращении в родное село работал сельским почтальоном. Одним из первых вступил в колхоз, погиб от удара молнии весной 1932 года. Из сборника советского альпинизма, 1972 год. А журналисты все-таки сами укорачивают свой век профессиональным легкомыслием, медленно подтачивающим серьезность жизненных сил. Я попал в мир гонок, который поразил меня своей условностью и серьезностью и удовлетворил соответствием гармонии этих двух понятий. Мир этот не разочаровал, но и не очаровал меня. Он оказался достойным своего собственного существования, и тем более мне становилось непонятно, как и по какому праву я в него затесался. И раз этот мир был миром и убедил меня в своем праве быть миром, то оказался он обширен и глубокий, вечен, бесконечен. И он оказался тем миром, в котором либо уже жить, либо уже не жить совсем. И я привычно поражался безбрежности и истинности каждого из миров. Я элегически думал о глубине и бесконечности любого дела, любого предмета этой жизни, к которому лишь приблизься, лишь обрати внимание. Тем нелепее было ощущать срок конца этих смотрин. Как же так, ничего не увидев, не поняв, не сделав, лишь поторчав, и уже все? И вот какой знак был мне перед отъездом. Он был шифрован и набран в одной из центральных газет с самым мелким петитом между погодой и назначением нового посла на правах самой третьестепенной новости, в 10 раз менее значительной, чем очередной матч по хоккею. Спидвей по прессе. Вчера в Уфе закончились полуфинальные соревнования на первенство мира в гонках на мотоциклах по ледяной дорожке. Первое и второе места заняли братья Дубинины из Новосибирска, на третьем ленинградец Ломбоцкий. И все. Это был взрыв. Меня отбросило назад в действительный объемный и огромный мир, как взрывной волной. Как же так? Эти тысячи людей, что болели на соревнованиях, это множество гонщиков, мотоциклов, шипов, каждый из которых стоит 3 рубля 50 копеек штука, эти 10 разноцветных флагов всех стран мира. Как же быть с абсолютной и самой заслуженной избранностью последнего чемпиона, ведь чтобы добраться до его пьедестала, потребовалось перебирать всех людей мира до самого сегодняшнего дня? Как же быть с безмерностью, отчетливостью, непостижимостью, бесконечностью этого мира, набранного в 3 строки самым мелким петитом, оказавшегося для всех мирком? Тем более, что победил только один брат Дубинин, а второй не участвовал в соревнованиях совсем, что Ломбоцкий был вторым, а не третьим, а третьим был чех Шваб. А как же со страстью, с отчаянием каждого из гонщиков, с тем, что весь мир, вся жизнь сжималась на минуту в заветную цель финиша? И вот такое именно место занимали эти гонки в масштабах жизни мира и страны. Если полагать, что газета для того и выпускается, чтобы напоминать людям о пропорциях и масштабах,